50 идей. Этот раздел поможет вам постичь прослушанный материал намного глубже, чем обычно список рекомендуемой литературы. 6 мест для любителей путешествовать в пространстве времени. Ульм, Германия. Дом, где родился Эйнштейн, находится рядом с железнодорожной станцией. Уравнение теории относительности можно обнаружить на витраже лютеранской церкви, известной как Ульмский собор. В этом южном немецком городе также есть и другие памятники, посвященные этому великому человеку. Берн, Швейцария. Здесь находится патентное бюро, в котором работал Эйнштейн в качестве технического помощника, уровень 3, и Эйнштейнхаус. Дом-музей, где находится квартира, которую он с семьей снимал с 1903 по 1905 год. Находясь в Швейцарии, вы можете отыскать поезд из эпохи Эйнштейна. Похоже, поезд вдохновил его на серию экспериментов со светом и с часами, которые привели к обескураживающему выводу. Даже в Швейцарии поезда не всегда бывают пунктуальны по отношению ко всем наблюдающим за ними пассажирам. Например, там есть железнодорожный музей Блоне-Шамби. Принципе. На этом тропическом острове у западного побережья Африки Артур Эддингтон впервые подтвердил предсказание общей теории относительности, наблюдая за положением звезд во время полного солнечного затмения. Вашингтон, округ Колумбия. На территории Национальной академии наук США вы можете посетить памятник Альберту Эйнштейну и при желании даже посидеть у него на коленях. В-616 единорога. Если ваш кошелек позволяет вам купить билет на межзвездный космический корабль, загрузив ваш мозг на его компьютер, тогда через несколько тысячелетий вы сможете узнать, что реально происходит в точке разрыва пространства-времени, посетив ближайшую к нам черную дыру, до которой всего 3000 световых лет. 9 ссылок на упоминания об относительности в музыкальных произведениях, кинофильмах, литературе и живописи. Чтобы почувствовать атмосферу студенческих вечеринок 80-х годов прошлого века, поставьте хит британской группы Landscape, композицию в стиле синти-поп «Einstein A Go-Go». Совсем недавно певица Келли Кларксон поразила своих фанатов глубокой строкой, которую можно привести как «глупец плюс глупец равняется ты» в песне «Эйнштейн». Великий ученый вдохновил композиторов на создание и более интеллектуальной музыки. Филипп Гласс написал оперу «Эйнштейн на пляже» по мотивам известной фотографии ученого, сделанной на пляже Лонг-Айленда. В музыкальной пьесе «Относительность в стиле рэг-тайм» композитор Джордж Бенджамин экспериментирует со знакомыми музыкальными формами, модифицируя их в соответствии с ассоциациями, навеянными теорией Эйнштейна. Фильм «Интерстеллар» очень реалистично рассказывает о черной дыре. В качестве консультанта был приглашен Кип Торн, сотрудник Калифорнийского технологического института, специалист по теории относительности и ученый с мировым именем. В фильме и пьесе «Ничтожество» Эйнштейн оказывается в одном номере отеля Манхэттена с Мэрилин Монро, Джо Димаджо и Джозефом Маккарти. Для тех, кого интересует более серьезный подход к жизни и работе ученого, рекомендуем историческую драму BBC «Эйнштейн и Эддингтон». На картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти» изображены искаженные тающие часы, символизирующие влияние относительности. Маурец Корнелис Эшер также вдохнул пьянящий воздух относительности, создавая свою известную литографию «Относительность», ныне украшающую студенческие аудитории по всему миру. На картине изображен парадоксальный мир с разными слоями реальности, в котором одна и та же лестница направлена и вверх, и вниз, в зависимости от слоя реальности. 10 крылатых выражений Эйнштейна. Самая непостижимая вещь во Вселенной — это то, что она постижима. Если А — это успех в жизни, тогда А равняется x плюс y плюс z, где x — работа, y — игра, а z — умение держать язык за зубами. Согласно общей теории относительности, пространство наделено физическими величинами, следовательно, эфир существует. Пространство без эфира немыслимо. Пространство поглотило эфир и время. Кажется, оно собирается поглотить также поле, частицы и остаться единственной движущей силой реальности. Что меня действительно интересует, так это то, мог ли Бог создать мир по-другому, то есть оставляет ли необходимость логической простоты место для какой-нибудь свободы. Мое интеллектуальное развитие было заторможено, и поэтому я начал интересоваться пространством и временем только тогда, когда стал уже взрослым. Создать новую теорию — это вам не разрушить старый сарай и воздвигнуть на его месте небоскреб. Это больше похоже на восхождение в горы, когда перед вами открываются новые широкие горизонты, появляются неожиданные пути, связывающие отправную точку с богатой окружающей средой. Но место вашего старта по-прежнему существует, мы его видим, хотя оно постепенно мельчает, занимая все меньшую часть нашего кругозора, приобретенного в результате покорения препятствий на рискованном пути наверх. Вся наша наука примитивна и ребячлива по сравнению с реальностью. И все-таки это самое ценное, что у нас есть. Разница между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия, хотя и весьма устойчивая. Человек должен искать то, что есть, а не то, что, по его мнению, должно быть. 8 анекдотов, шуток, фактов и мифов. Можно использовать в застольной беседе с надлежащей осторожностью. Существует расхожий миф, что Эйнштейн плохо учился. Это заблуждение появилось, наверное, потому, что в его время существовала не десятибальная, а шестибальная система оценок. Его аттестат зрелости показывает, что в возрасте 17 лет он учился на хорошо и отлично, практически по всем предметам, кроме французского. Жила-была леди по имени Света. Порхала быстрее на скорости света. Сегодня пошла в относительный путь. Вернулась вчера. Впору лечь и заснуть. В 1919 году Людвиг Зильберштейн, считавшийся одним из первых сторонников теории относительности, подошел к Артуру Эддингтону после заседания Королевского астрономического общества и сказал ему, что Эддингтон, по-видимому, является одним из трех людей, действительно понимающих теорию относительности. Эддингтон задумался, а потом спросил удрученного Зильберштейна: «Интересно, а кто же третий?» Эйнштейн любил вздремнуть после обеда. Шутка. Бармен говорит: «Извините, мы не обслуживаем здесь гипотетические частицы, чья скорость больше скорости света». И тут, вслед за своим изображением, в бар вошел Тахион. Давид Бен-Гурион предложил Эйнштейну стать первым президентом Израиля. Эйнштейн это предложение отклонил. Несмотря на то, что многие считали Эйнштейна пожилым, добродушным джентльменом, на самом деле он был способен на воинственное и даже безрассудное поведение. В июле 1936 года он послал такое письмо редакторам журнала Physical Review, куда он обычно отправлял свои статьи на рецензию. «Дорогой сэр, мы, мистер Розен и я, послали вам нашу рукопись для публикации и не уполномочивали вас показывать ее специалистам до того, как она будет напечатана. Я не вижу никакой причины отвечать на комментарии, в любом случае ошибочные, вашего анонимного эксперта. На основании этого инцидента я предпочитаю опубликовать эту статью в каком-нибудь другом журнале». Часто говорят, что Джон Уиллер придумал термин «черные дыры». На самом деле он перенял его от безымянного слушателя его лекции, прочитанной в 1967 году. В своем докладе я говорил, что мы должны рассмотреть возможность того, что центр пульсара является гравитационно полностью сколлапсировавшим объектом. Я заметил, что очень трудно выговорить такую фразу «гравитационно полностью сколлапсировавший объект», тем более несколько раз, и что нужно придумать более короткое наименование для такого объекта. И тут кто-то из аудитории спросил меня, а как насчет черной дыры? Долгие месяцы до этого я пытался найти подходящее название, мучительно обдумывая возможные варианты перед сном, в ванной, в машине, везде, где у меня появлялась спокойная минутка. И внезапно это имя показалось мне идеально подходящим. Восемь людей, с которыми Эйнштейн состоял в переписке. Зигмунд Фрейд. В 1932 году Эйнштейн и Фрейд вели переписку на темы насилия и войны. Эйнштейн спрашивал, можно ли добиться контроля над эволюцией психики человека таким образом, чтобы он мог противостоять психозу ненависти и разрушительности. Фрейд был настроен скептически. К сожалению, все говорит о том, что мы не способны подавить у человека тенденцию к агрессии. Говорят, в некоторых счастливых уголках на Земле есть расы, которые живут тихо и мирно. Они не знакомы с агрессией или принуждением. Но я в это мало верю. Хотелось бы узнать более детально об этом счастливом народе. Тиффани, молодая девушка из Южной Африки. Они обменялись с Эйнштейном несколькими письмами. В последнем она написала, «Я забыла написать вам в последнем письме, что я девушка. Я всегда очень сильно жалела об этом, но сейчас я более или менее смирилась с этим фактом». На что Эйнштейн ответил, «Мне все равно, девушка вы или нет. Главное, что и вас это не волнует. Здесь нет причин для переживаний». Уильям Дюбуа, историк, активист движения «За гражданские права» и основатель Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Рабиндранат Тагор, индийский поэт и человек энциклопедических знаний. Они встретились в 1930 году в Берлинском доме Эйнштейна и обсуждали вопросы, связанные с наукой, истиной и природой реальности. Эрвин Шрёдингер. Вскоре после того, как Шрёдингер опубликовал свою знаменитую статью, иллюстрирующую абсурдность квантовой механики на примере своего одновременно живого и мертвого кота, Эйнштейн написал ему, «С точки зрения принципов я абсолютно не верю в статические основы физики в смысле квантовой механики, несмотря на исключительный успех формализма, о котором я хорошо осведомлен». Президент Франклин Рузвельт. В 1939 году Эйнштейн, в числе других, подписал письмо президенту, написанное венгерским физиком Лео Силардом, который предупреждал о том, что Германия может создать атомную бомбу. Сейи Шинахара, философ и переводчик. В 1953 году Шинахара написал письмо Эйнштейну, в котором критиковал его роль в развитии ядерного оружия. Позднее между ними завязалась дружеская переписка. Эдуард Т.Т. Эйнштейн. Второму сыну Эйнштейна в возрасте 20 лет был поставлен диагноз шизофрения. Значительную часть жизни он провел в психиатрических лечебницах. Хотя Альберт и говорил друзьям, что было бы лучше, если бы Эдуард вообще не появлялся на свет, недавно обнаруженное письмо отца к сыну проливает свет на их теплые взаимоотношения. Альберт пишет, «Кажется, я так давно не видел тебя, и я так хочу, чтобы мы снова были вместе». Девять способов узнать больше. Эйнштейн онлайн. Веб-портал Института гравитационной физики общества Макса Планка в Германии, известного также как Институт Альберта Эйнштейна, предоставляет большое количество информации о теориях великого человека и их применениях. Книга Джона Гриббина «Главная теория Эйнштейна. 1915 год и общая теория относительности», изданная к столетнему юбилею красивой и мощной теории. Книга физика Кипа Торна «Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна». Дань уважения идеям великого человека с предисловием Стивена Хокинга. Журнал New Scientist и его архивы на сайте www.newscientist.com содержат много статей Эйнштейна и других статей по теории относительности по 1989 год. Книга «Дорогой профессор Эйнштейн. Письма детей Эйнштейну и его ответы на них». Сборник писем детей со всего мира и ответы Альберта Эйнштейна на них. Сайт einsteinpaper.press.princeton.edu содержит сборник статей Альберта Эйнштейна, внушительное рукописное наследие из более чем 30 тысяч документов. Сайт www.albertenstein.info — еще один обширный цифровой архив научных и ненаучных манускриптов Эйнштейна, хранящихся в Еврейском университете в Иерусалиме. Книга Альберта Эйнштейна о специальной и общей теории относительности, впервые опубликованная на английском языке в 1920 году. Она написана в труднодоступной форме с уравнениями, но без тензорного исчисления, и включает в себя запоминающуюся метафору для пространства-времени в виде эластичного моллюска. Книга Бернарда Шутца «Гравитация с нуля. Вводное руководство по гравитации» и общей теории относительности. Глоссарий. КОБЭ, аббревиатура. Спутник НАСА, космическая обсерватория для исследования космического микроволнового фонового излучения. ЛИГО, аббревиатура. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория с двумя детекторами-близнецами, установленными в Хэнфорде, штат Вашингтон, и в Ливингстоне, штат Луизиана. В 2016 году они впервые обнаружили гравитационные волны. Антиматерия. Вещество, состоящее из античастиц. Каждая частица имеет свою античастицу с такой же массой, но с противоположным электрическим зарядом. У протона есть отрицательно заряженный антипротон. У электрона есть положительно заряженный антиэлектрон или позитрон. Хотя у нейтронов нет электронного заряда, у составляющих его кварков он есть. Поэтому нейтрон также имеет свою античастицу, состоящую из антикварков — антинейтрон. Бозон — элементарная частица с целым значением спина, которая является переносчиком взаимодействия в природе. Горизонт событий — граница вокруг черной дыры, из-под которой ничто не может вырваться. Гравитационная волна. Рябь в пространстве времени, предсказанная общей теорией относительности. Ее существование окончательно доказано в 2015 году. Гравитация. Самое слабое из четырех фундаментальных взаимодействий и единственное до сих пор необъясненной квантовой теории. Доминирует на больших космических масштабах и возле больших масс, таких как планеты и звезды. Гравитон. Гипотетическая частица, переносчик гравитационного взаимодействия в квантовой теории. Излучение Хокинга. Излучение, которое гипотетически должны испускать черные дыры вследствие квантовых эффектов вблизи горизонта событий. Инфляция. Идея о стремительном расширении Вселенной сразу после Большого взрыва. Теория инфляции объясняет некоторые характерные особенности Вселенной, в частности, почему она такая ровная и гладкая. Квантовая механика. Законы, объясняющие поведение частиц на атомном и субатомном уровне, где частицы движутся как волны, могут находиться в нескольких состояниях одновременно и иметь общее состояние, соединяющее их во времени и пространстве. Кварки. Строительные кирпичики материи, которые, соединяясь, образуют сложные частицы, называемые адронами, самыми стабильными из которых являются протоны и нейтроны. Классическая физика — наука, которая предшествовала квантовой механике и теории относительности, например, законы движения Исаака Ньютона. Космический микроволновый фон, КМФ, реликтовое излучение. Излучение, появившееся через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда космос охладился до температур, при которых сформировались атомы, благодаря чему фотоны смогли свободно распространяться. Это самый древний свет во Вселенной, открытый в 1964 году. Космологическая постоянная. Плотность энергии, имманентно присущая пространству, создающая силу отталкивания в общей теории относительности Эйнштейна. Космологический принцип. Утверждение, что Вселенная более или менее однородна, независимо от того, где вы находитесь или в каком направлении смотрите. Красное смещение. Сдвиг волны света в сторону красного конца спектра. Он может быть вызван удалением объекта, доплеровское смещение, или на космических расстояниях расширением пространства-времени, которое растягивает проходящий через него свет. Чем больше расширяется пространство, через которое прошел свет, тем больше степень красного смещения, поэтому удаленные объекты кажутся краснее. Кротовая нора — туннель, ведущий из одной области пространства-времени в другую. М-теория — современная разновидность теории струн, в которой материя предполагается состоящей не из точечных частиц, а из колеблющихся струн и мембран во Вселенной с 11 измерениями пространства-времени. Эти струны и мембраны колеблются различными способами, образуя различные элементарные частицы. Мультивселенная. Гипотетическое множество вселенных. Существуют различные типы мультивселенных. Инфляционная вселенная, например, возникает вследствие экспоненциального расширения пространства-времени. Предполагается, что далеко за пределами наблюдаемой Вселенной в ней существует бесчетное множество других пузырьковых Вселенных, недоступных для нас. Одна из интерпретаций квантовой механики предполагает существование несметного количества Вселенных, параллельных нашей собственной Вселенной, при взаимодействии которых возникают квантовые явления. Нейтронная звезда. Остатки взорвавшейся звезды настолько плотные, что атомы ядра дробятся от столкновений друг с другом и разрушаются, оставляя своеобразный бульон, в котором доминируют нейтроны или, возможно, даже свободные кварки. Общая теория относительности. Теория, объединяющая идеи специальной теории относительности и принцип эквивалентности в теорию гравитации. Тела изгибают пространство-время, притягивая к себе другие объекты. Разработана Эйнштейном в 1915 году. Петлевая квантовая гравитация. Одна из попыток создать квантовую теорию гравитации, в которой пространство-время сформировано из крошечных петель. Принцип эквивалентности. Идея о том, что эффекты гравитационных полей неотличимы от эффектов ускоренного движения. Пространство-время. Физическая модель, в которой Вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное. И все четыре измерения органически связаны в единое целое. Специальная теория относительности. Теория, согласно которой движение, положение и время относительны, а скорость света постоянна. Была создана Эйнштейном в 1905 году. Стандартная модель физики элементарных частиц. Теоретическая конструкция, описывающая три из четырех типов фундаментальных взаимодействий. Рассматривает взаимодействие бозонов, переносчиков взаимодействий с образующими материю фермионами. Суперсимметрия. Расширенная версия стандартной модели взаимодействия частиц и сил. Предполагает, что для каждого образующего материю фермиона в стандартной модели существует переносчик соответствующего взаимодействия, бозон, и наоборот. Темная материя. Таинственная форма материи, которая включает примерно 27% всей материи Вселенной и намного превышает массу обычной материи. Она служит своеобразным гравитационным клеем при образовании звезд и галактик. Темная энергия. Теоретическая форма энергии, преобладающая в космосе, которая составляет примерно 68% всего его содержимого и заставляет Вселенную расширяться со всевозрастающей скоростью. Теория Большого Взрыва. Теория, которая на сегодняшний момент лучше всего объясняет причину расширения пространства. Все, что мы сейчас видим, произошло в результате взрыва сверхгорячей микроскопической области 13,8 миллиарда лет назад. Теория всего. всеобъемлющая, хотя и находящаяся пока в процессе формирования, физическая теория, которая должна объединить квантовую механику и общую теорию относительности и объяснить все взаимодействия природы на основе общих принципов. Теория струн. Теория, утверждающая, что все частицы возникают вследствие колебаний более фундаментальных основ природы. Струн. Фермион. Элементарная частица с полуцелым значением спина, например, электрон или протон. Фотон. Частица света или другого электромагнитного излучения. Черная дыра. Объект, обладающий сильным гравитационным полем, который поглощает все вокруг себя, включая свет, оказавшийся поблизости. Черные дыры могут быть разных размеров, от сверхмассивных дыр, таящихся в центрах большинства галактик, до черных дыр звездных масс, которые образуются при коллапсе выгоревших ядер больших звезд. Энтропия. Степень беспорядка системы.